Макам, 9. Черный пес Петербург. Черный пес Петербург, морда на лапах, стынут сквозь пыль ледяные глаза. В эту ночь я вдыхаю твой каменный запах, пью названия улиц, домов, поезда. Черный пес Петербург, птичий ужас прохожих, втиснутых в окна ночных фонарей. На Волковском воют волки. Похоже, завтра там будет еще веселей. Ингрессо. Питер — это дождь. Это ветер, вольно летящий по проспектам и площадям, рвущий привычные к бурям деревья, забегающий в узкие переулки и даже в парадные. Это низкие тучи, плывущие на Петропавловский шпиль и ниже, на крыши выстроенных в крепость домов, застревающие среди труб и засыпающие, бросив якорь над городом, пока полуденная пушка не попытается их прогнать. Это запах моря, соль на губах, принесенная с далеких берегов, холодных и жарких, приветливых и злых. Это окно, прорубленное в живой стене мира, чтобы прямым массажем запустить его гигантское сердце. Питер — это камень, воплотивший дух империи. И Питер, все тот же Питер, это места, куда лучше не соваться. Мужчина, которого прижали на Васильевском, об этом знал, вел себя осторожно, а когда почуял за спиной смрадное дыхание врага, бросился бежать и почти преуспел. Мужчина выглядел обыденно, лет 35 или 40, темная кожаная куртка, темные брюки свободного кроя, темные кроссовки. Он мог оказаться и таксистом, и бандитом, но стоило ему побежать, как вся обыденность слетала шелухой, потому что скорость, с которой он мчался, сделала бы честь олимпийскому чемпиону, даже тому, кому ВАДА разрешила жрать любую химию. Мужчина бежал с неимоверной скоростью. Его взяли в оборот на углу Смоленского кладбища. Отсекли от машины, от черного Бентли, шофера которого убили за минуту до нападения. И мужчина помчался по Шевченко, надеясь раствориться среди домов. Почти оторвался, но уж Киперского сада ему вновь сели на хвост, и погоня возобновилась. Мужчина резко сменил направление, решив спрятаться в промышленных дебрях Балтийского завода. Он мчался нечеловечески быстро, но его преследователи, столь же подготовленные люди или существа, а поскольку их было больше, загонщики, постепенно закрыли все возможные пути отхода и прижали добычу к воде, уйти по которой мужчина не мог. Он остановился, отдышался, время на это было, поскольку четверо преследователей тоже запыхались, и холодно спросил: «Возьмете золотом?» «Кровь и мясо!» — хрипло ответил главарь преследователей. «Лучше не надо. Мы сами решаем, что лучше. Вы знаете, кто я?» Мужчина не боялся, голос его не дрожал и был наполнен уверенностью. Но умирать он не хотел и пытался договориться. «Меня зовут Александр, поэтому и гнались, Баал!» — с почтением произнес главарь. «Мы хорошо знаем, кто вы». И стало ясно, что ни золото, ни слово сегодня не имеют силы. «Кто меня заказал?» — устало спросил Александр. «Я не имею права говорить об этом, Баал, даже перед вашей смертью». Заказчик, судя по всему, отлично разбирался в реалиях отражения. Во-первых, убийцы подстерегали Александра на выходе из кладбища сразу после проведения требующего много сил ритуала, а значит, ослабленного. Во-вторых, волколаки заслуженно считались самыми неудобными для Александера противниками в обычном бою. И все-таки вы напрасно согласились на эту работу. Но время разговоров прошло, и оборотень слева кинулся в атаку. Он медленно заходил жертве за спину, выжидая удобный момент, и ударил, когда решил, что миг настал. Оборотень прыгнул. В полете кисти его рук вытянулись, и на них выросли длинные и крепкие когти, но к жертве они не прикоснулись. Александр сделал маленький шаг назад, и в его руке откуда-то появился клинок, скорее всего, из рукава. Шаг назад и взмах, за которым раздался оглушительный визг. Чудовищно острый клинок срезал волколаку обе лапы. Александр оказался очень быстрым и, расправляясь с первым врагом, успел повернуться и, продолжая движение кинжала, насадил на его лезвие второго противника. Клинок вошел под вздох, снизу вверх, и достал до сердца оборотня. Но то была последняя удача Александера. Главарь и второй боец не стояли в растерянности, выжидая своей очереди сразиться с лихим противником, а пошли в бой, и смерть двух друзей их не остановила и не напугала. В тот самый миг, когда кинжал добрался до сердца второго волколака, коготь главаря разорвал Александеру горло. Мужчина замер, бешено глядя на только что поверженного врага, прохрипел невнятно два слова, возможно, в надежде проклясть убийцу, а затем из раны потоком хлынула кровь, и Александр упал, немного поскреб по земле ногами и скрюченными пальцами рук, да затих, глядя в никуда, остекленевшими глазами. «Он был хорош», — угрюмо признал главарь, набрасывая на окровавленную шею оберег, бронзовый медальон на черном кожаном ремешке. «Не ожидал. А ведь мы взяли его после ритуала», — добавил помощник. «Ага. Как же он дерется? В полную силу». «Это Баал», — объяснил вожак. «Баалы круты». Они помолчали, глядя на три трупа, после чего помощник неуверенно уточнил. «Мы можем сожрать Александера? А чего добру пропадать?» Однако обрадоваться неожиданному подарку младший оборотень не успел. Едва главарь произнес последнее слово, как над растерзанным Александером стало подниматься черное облачко, похожее на последний выдох, на последнее проклятие, настолько черное, что выделялось даже в ночной темноте. Романтик мог бы сказать, что Александера покидает его злая, нечистая душа, но волколаки знали, что видят, и одновременно издали полный ужаса вопль. «Черный пес! А как же оберег? Нас обманули!» И убийцы бросились в разные стороны. Главарь к темным постройкам, в глупой надежде спрятаться, укрыться, уйти берегом. Второй же оборотень кинулся в Неву, потому что слышал, что проточная вода способна остановить призрачного мстителя. И второй умер первым. Когда он прыгал в воду, облачко уже превратилось в невысокого, но очень крепкого мужчину с истинно черной кожей. Но не африканца или араба, нет, мужчина был европеец, но черный, будто выкрашенный нефтью, мускулистый, резкий в движениях и злой. Из одежды лишь набедренная повязка. Выйдя из небытия, пес подбежал к берегу, прыгнул так далеко, что дотянулся до бешено гребущего волколака, схватил его за ногу и резко ушел на глубину, а вынырнул один. Вернулся на берег и молча побежал за главарем, чуть пригибаясь, словно принюхиваясь к следам, едва слышно рыча. Главарь убийц был быстр, но долго погоня не продлилась. Пес настиг его на заднем дворе кунсткамеры, прыгнул на спину, сбивая с ног, и в тот самый миг, когда оборотень оказался на земле, свернул ему шею. Затем вернулся к телу хозяина, уселся подле, задрал голову к равнодушному небу и тоскливо завыл. Пунто. «Ваши мертвые приветствуют вас, госпожа», — негромко произнес Роман Ромеро, и все слуги глубоким поклоном встретили вышедшую из спальни Юлию. Она появилась в тончайшем пеньюаре черного шелка, прозрачном и невозможно легком, но сбросила его мимолетным движением точеного плеча и Лотар тут же ей помог облачиться в нежно-розовое кимоно, расшитое поющими птицами. А стоящий справа Фихт сделал шаг, и Юлия взяла с золотого подноса чашечку горячего кофе. Роман дождался, когда Юлия сделает первый глоток, и протянул хозяйке тонкую папку с двумя листами бумаги внутри. «Отчет за вчерашний день, госпожа. Уверен, вы останетесь довольны». В комнате остро пахло кофе, но к нему добавлялся аромат шиповника от Лотара, нарцисса от Фихта и жасмина от Романа. Юлии нравилось окунаться по утрам в это сочетание запахов, и она лично подобрала для каждого слуги туалетную воду. Слуги не противились. Все они были послушны, исполнительные, напрочь лишенные волос и мертвые. Когда-то мертвые, а сейчас переделанные к служению, утратившие чувства и эмоции, приумножившие силу и познавшие холод. Юлия Александер, королева питерских некромантов, первородная, как сам грех, подпускала к себе исключительно мертвых. «Какие слухи пачкают мой город?» — осведомилась она, сделав второй глоток. Малюсенькая чашка, произведение фарфорового искусства, опустела, и Юлия чуть отвела в сторону руку, где уже ждал с кофейником наготове Фихт. «Говорят, Баал-Тагар ищет против вас союзников в Москве», — доложил Ромеро. «Виктор никак не успокоится?» «Хочет стать безусловным лидером Санкт-Петербурга», — подтвердил главный слуга. «Мы говорили об этом». «Я помню, Роман. Виктор Тагар возглавлял волколаков и тех первородных, кто не присягнул в верности Юлии. Клан Тагара считался вторым в городе, и Виктор давно поклялся сделать его первым. После смерти Оридора Александера Тагар попытался раздавить его вдову, но получил неожиданно мощный отпор. Юлия сумела объединить большинство союзников мужа и доказала, что была не шлюхой, а обольстительницей, как считали все вокруг, но умной шлюхой-обольстительницей, научившейся у супруга и секретам некромантии, и умению управлять. Затем последовала короткая, но весьма кровавая война, по итогам которой Юлия и Виктор заключили новый договор. В Санкт-Петербурге воцарился относительный покой, но все понимали, что рано или поздно Баалы вернутся к выяснению отношений. «Кто сказал, что Тагар ищет для меня врагов?» — поинтересовалась женщина. «Авадонна», — ответил Ромеро. «Он болтун. Вы ему нравитесь, госпожа. Он о вас не болтает». «Да, пожалуй, нравлюсь», — Юлия улыбнулась. «Полукровка пытался переспать со мной. Даже при жизни моего незабвенного супруга проявлял настойчивость, потому что эта женщина влекла, не оставляя вокруг равнодушных». Юлия Александер была тонка, но не тоща, невысокого роста, но сложена гармонично, в пропорциях античной богини, и обладала невероятным обаянием. Красивое лицо соразмерно отличалось маленькими чертами, но выделялись глаза, черные, кажущиеся огромными, притягательные. Вдова Александер была женщиной миниатюрной, и вышедший из спальни мужчина показался на ее фоне настоящим гигантом. «Юля, ты здесь?» Он появился, зевая, полностью обнаженный, но, увидев слуг, ойкнул и прикрыл руками пах, показывая, что еще не набрался опыта или испорченности. Красавцу было лет 20, его плечи покрывали свежие царапины, оставленные острыми женскими ногтями. «Извини, я не знал, что ты занята». Роман вопросительно посмотрел на госпожу, та улыбнулась, припоминая подробности ночи, и распорядилась. «Мальчик меня порадовал. Заплати ему и отпусти». «Да, госпожа». «Я думал, мы позавтракаем вместе», — начал было любовник, но вдова Александер уже повернулась к нему спиной. «Ты все слышал», — негромко сказал Ромеро Лотару. Все направились в столовую, а Лотар втолкнул парня в спальню и холодно сообщил. «Тебе пора». Но, Юлия, ты больше не интересен, госпоже. Голос слуги был холодным, руки крепкими, словно каждая кость прошла армирование титаном, и еще более холодными. Если ты появишься вновь, мы тебя крепко накажем. Если госпожа когда-нибудь захочет тебя, мы тебя отыщем и привезем. Все понятно? Да. Это подарок. Лотер бросил на кровать несколько крупных купюр. Уходи. Молодой крепыш стал покорно одеваться, а Юлия расположилась в столовой со вновь наполненной чашкой в руке и поинтересовалась. Что-нибудь еще? Роман едва заметно кивнул, понизил голос, как будто стоящий в шаге Фихт мог его не услышать, и сообщил. Говорят, в город вернулся Аскольд. Юлия поморщилась. Он нашел союзников? Серьезных нет. Его сопровождает порча. Порча. Юлия вспомнила, о ком идет речь, и уточнила. Одна? Больше никто не рискнул. Одна она телохранитель, а не союзник. Согласен, госпожа, склонил голову Ромеро. Но если Аскольд не нашел союзников в Москве и там, где был до Москвы, он пойдет к Виктору, продолжил размышлять вслух вдова. Я тоже об этом подумал. Аскольд не отвечал на мои письма и звонки, а теперь приехал в город, не поставив меня в известность. Юлия посмотрела на маленькую чашку, но пить не стала. Это невежливо. Воспитание не позволяло вдове использовать выражение крепче, но она была очень разочарована поведением Аскольда. Да, госпожа, согласился Роман. Он был единственным слугой, имеющим право спорить со вдовой Александр, и пользовался этим правом, но сейчас Ромеро искренне разделял негодование Юлии. Еще это значит, что он готов к глупостям, вне всяких сомнений, госпожа. Но в нем течет кровь Оридора, вздохнула вдова. Я не хочу убивать пасынка. Я вас понимаю, госпожа. Может, соблазнить его? Юлия повернулась к зеркалу и с удовольствием посмотрела на свое красивое лицо, дышащее свежестью даже после бурной ночи и короткого в пару часов сна. «Вы прекрасны, госпожа, но со Скольдом у вас не получится», — дипломатично произнес Ромеро. «Этот юноша не станет спать с мачехой». «Знаю, Роман», — вдова помолчала. «Увы, ты прав. Рад служить, господа». «Что бы я без тебя делала?» Юлия одним глотком выпила кофе, распорядилась. «Подайте завтрак через 15 минут». И углубилась в отчет. «Что со мной происходит? Почему? Почему Питер? Откуда взялась эта неожиданная и необычная тоска, поднимающаяся от сердца и не проходящая, не отпускающая? Ведь не было причины, а тоска пришла. И странное чувство поглотила Марси с головой. Родные улицы вдруг стали враждебными. Теплый сентябрь с улыбкой нашептывал «Сдохни!». Легкий ветерок рвал кожу, а главное, ушел сон. Ушел так, что не помогало даже снотворное. Марси ворочалась в кровати и лишь под утро проваливалась в забытье, больше походящее на кому. Потом вставала вместе с Виталиком. Никакая. С трудом осознающая окружающую реальность. Вместе с ним выходила из дома, он на работу, она в институт. А когда приходила в себя, избавившись от последних обрывков приползшего с ночи тумана, начинала со страхом ждать следующей ночи. При этом, как ни странно, Марси не выматывалась, не падала с ног от усталости. Ей хватало тех жалких часов или минут, которые удавалось вырвать у тоски, но сами ночи девушку изнуряли. Она пробовала чем-нибудь занять себя, но не получалось. Хотела погладить, обожглась, протереть пыль, застыла у серванта с тряпкой в руке, позабыв, что нужно делать. Садилась за учебу, буквы расплывались перед глазами, а происходящее на телеэкране и вовсе теряло смысл. Но стоило Марсе лечь и выключить свет, как полусонное состояние улетучивалось, и она принималась ворочаться в кровати, бессмысленно проклиная все на свете. Однажды, когда Виталик уехал в командировку, девушка не сдержалась и сбежала из дома, отправившись бродить по ночной Москве. А на следующий день снова, и потом, и еще. Бродить по безлюдным улицам, темным скверам, прохладным набережным. Она не думала об опасности, и опасность избегала ее. Она знакомилась с людьми, но мимолетные встречи не сохранялись в памяти. Она всегда просыпалась дома, зная, что не наделала глупостей, и лишь однажды позволила себе увлечься. Сначала голосом из радиоприемника, потом его обладателем. Кирилл, ведущий первого полночного на нашем радио, оказался таким же интересным, как его передача. Необъяснимое влечение заставило Марси познакомиться с ним, но закончилась их встреча похищением и смертельной схваткой, которая попала во все выпуски новостей. Кирилл спас девушку от безжалостного убийцы, но она перестала отвечать на его звонки. И не могла сказать, почему. Перестала. Тоска накатила вновь. Но теперь и родители, и Виталик воспринимали ее состояние как следствие ужасного потрясения. Марси не отрицала. Пошли разговоры, что ей нужно пообщаться с психологом. Марси пообещала, а потом бросила все и помчалась в северную столицу, наплевав на учебу, на работу, а главное на Виталика, которому не сказала ни слова. Почему? Потому что не хотела ничего объяснять и уж тем более брать в попутчики. И потому что город требовал скорее. И девушка, не раздумывая, села в ближайший поезд. В Москве она задыхалась. «Здравствуй, Питер! Сумеешь ли ты излечить мою душу?» Зазвонил телефон. Марси достала его из кармана и равнодушно посмотрела на экран. «Виталик. Отбила СМС, приеду через 2 дня, целую», и поставила на игнор. Надо будет ему позвонить потом. Сейчас она слишком занята. Сойдя с поезда и покинув московский вокзал, девушка неспешно побрела по левой стороне Невского, не разглядывая, а скорее впитывая город, ища ворота или калитку в его потаенный мир, в сердце Северной Пальмиры, пытаясь нащупать струну, звук которой позвал ее в дорогу. Тоска не исчезла, но стала гудящей и прозрачной настолько, что сквозь нее проступали контуры мира. Тоска съежилась. Это город прикоснулся к гостье, пока нежно, дружески приветствуя, но оставаясь на расстоянии. Не оттолкнул, но и не раскрыл объятия. Марси медленно дошла до Анечкова моста, полюбовалась на украшение коней, постояла, глядя на осеннюю воду, а затем двинулась по набережной Фонтанки в сторону Михайловского замка. Почему сюда? А почему нет? Марси брела, как по ночной Москве, не думая о цели, а любуясь, разглядывая недостопримечательности, а город, ожидая встреч, но не ища их. Питер все не подпускал гостью, но Марси не рассчитывала на скорое знакомство. Питер слишком много пережил, чтобы доверять каждому встречному. Питер знает себе цену, но никогда ее не назовет. Питер всегда холоден, пока не станет другом. Питер требует терпения. Марси недолго прогулялась, полюбовалась на Шереметьевский дворец. Тут позвонила мама, девушка не ответила, отправила СМС и ей. Заглянула в ближайшее кафе, равнодушно сживала салат, запив его кофе, а выйдя остановилась у поребрика, пытаясь распознать, куда ее тянет внутренний компас. Стрелка внутреннего компаса вертелась, как сумасшедшая, и пока Марси ждала, когда она успокоится, возле затормозил открытый кабриолет, водитель которого улыбнулся и поинтересовался. «Прокатимся по скоростной? С ветерком!» И чуть поддал газу, давая понять, что под капотом прячется солидных размеров табун. «Did you say anything?» — подняла брови Марси. Она сама не поняла, почему решила использовать чужой язык. Решила, и все. Но мысленно удивилась собственной смелости, поскольку знала английский, мягко говоря, не очень хорошо. А если честно, то очень плохо. До сих пор. Сейчас же чужие слова слетали с губ легко и непринужденно, не требуя никаких усилий, так, как будто английский был ее родным. Черт, с стушевался водитель. «Иностранка?» «This is my first visit to your lovely city, and I don't speak Russian well», продолжила девушка. «Do you need help with something?» Но собеседник уловил только одно слово и попытался ответить так, чтобы его поняли. «You help needs?» Он был забавным и очень милым. Лет 25-30, худощавый, но видно, что крепкий, шебутной, но не без воспитания. Из него мог получиться замечательный спутник, но Марси не спешила соглашаться на предложение. В конце концов, они в Питере. Тут не принято распахивать объятия каждому встречному. «Your accent is so whimsical», — продолжила девушка на английском. «And you construct your phrases rather clumsily, like a little child. Me, Андрей». Мужчина хотел уехать, к тому же сзади посигналил кто-то недовольный, но девушка приглянулась, и он решил предпринять последнюю попытку познакомиться. «You, me, go on expressway. What say? Fun time reading. Take a ride in the car? Yes, yes, that would be nice». Девушка бросила рюкзак на заднее сиденье и улыбнулась. «My name is Marcy». «Marcy?» «Yes». Своим логовом Виктор Тагар выбрал один из домов по Каменно-Островскому проспекту. Но не стоящий на нем, а скрытый, притаившийся позади парадных фасадов флигель, неприметный с виду, но приятный волколаку. Старый каменный дом, защищающий флигель со стороны проспекта, тоже принадлежал Баалу Тагару, впрочем, как и многие другие дома. Но жить и работать он предпочитал без пышности, в тени, наслаждаясь властью, но не выпячивая ее. И именно во флигеле он принял гостей, которым не обрадовался, но и не мог отказать, сына умершего Аридора Александера и его московскую спутницу. Принял, хотя знал, что о встрече станет незамедлительно известно Юлии. «Приветствую, Аскольд. Мое почтение, Баал Тагар», — отозвался тот. «Мое почтение», — склонила голову Порча. Аскольд пошел в отца, плотный, но не очень высокий, с красивыми кудрявыми волосами и еще более красивыми черными, чуть на выкате, глазами. При этом сын получился чуть полнее старого Аридора, и его можно было бы назвать толстяком. Впрочем, если он унаследовал магические способности отца, это обстоятельство не имело значения. Его главная сила пряталась не в накачанных мышцах, а вот спутница Аскольда, известная в отражении под именем Порча, времени на тренировки не жалела и производила впечатление профессиональной спортсменки. Не стройная, а худая, жилистая, крепкая и быстрая, необычайно резкая, Порча, ко всему прочему, обладала репутацией несдержанной особы, плохо знающей дисциплину. Порчу уважали как первоклассного телохранителя и посмеивались над ее попытками создать собственный клан. Виктору она нравилась. Волколаки плохо разбирались в магии и ценили тех, кто выбрал путь меча. «Прими мои соболезнования по поводу смерти отца». «Прошло 2 года», — заметил молодой Александр. «До сих пор ты не появлялся», — объяснил Тагар. «Я был лишен возможности выразить тебе соболезнования, малыш, и поддержать в трудную минуту». Стоящий позади кресла Крут, правая рука Виктора, растянул губы в усмешке, оценив тонкую издевку хозяина, и в том, что было произнесено, и в том, какое обращение Тагар выбрал для собеседника. Предводитель волколаков разменял 100 лет, но выглядел на 50. Лицо у него было вытянутым, как у всех оборотней, рот большим, зубы крупными, неприятными, а глаза маленькими. Он был сед и носил бороду, а в одежде предпочитал синее, рубашка, расстегнутая на 2 пуговицы, брюки и ботинки. Из украшений только массивный золотой перстень на безымянном пальце правой руки. символ власти. «Я был занят», — объяснил Аскольд, не отреагировав на почти оскорбительное «малыш». В конце концов, он действительно знал вождя волколаков с детства, но не смог приехать. «Могу я узнать, чем ты был занят, что пропустил похороны отца?» — поинтересовался Виктор. «Это важно? Я догадываюсь, зачем ты пришел, малыш, и хочу знать, почему ты так задержался», — произнес Тагар и жестко закончил. «От твоего ответа будет зависеть мой». «О смерти отца я узнал 2 месяца назад», — сказал Аскольд, глядя старому волколаку в глаза. «Чем ты занимался?» «Вы слышали о монастыре Камиль?» «Да». 3 года я жил в одной из его подземных келий», — сообщил Аскольд. «Мне были запрещены любые контакты с миром». «Ты прошел обучение, Камиль?» «Первую ступень». Услышав это, Баал-Тагар уважительно склонил голову, потому что не было для первородного ничего почетнее, чем обучиться тайнам магии в горном монастыре, собравшем все зло отражения. Даже одна, первая ступень говорила о мастерстве молодого мага, и положение обязывало Виктора выразить почтение. Монахи злопамятны, и отсутствие уважения могло закончиться смертью наглеца. «Чему ты учился?» «Я научился тому, чем хотел овладеть», — ровно ответил Аскольд. «Но был сильно огорчен, узнав, что потерял семью. Вы ведь тоже считаете, что отца убила Юлия?» «Задай вопрос, какой хочешь задать», — велел Виктор, сводя перед собой длинные, очень длинные и крепкие пальцы с ухоженными твердыми ногтями. «Отца убили волколаки», — произнес молодой Александр. Фраза прозвучала не оскорбительно, однако близко к тому. Опасно близко. И Крут подобрался. Порч тоже шевельнулась, приближая позу к боевой стойке. Однако боя не случилось. «Мои мальчики, бывает, берут заказы на стороне», — спокойно сказал старик. «Смерть отца была вам выгодна, Баал-Тагар». И снова в шаге от оскорбления, в миллиметре, и этот миллиметр не позволил Виктору напасть на ученика Камиль, или же другие соображения. «Смерть Оридора не расстроила меня, но и не обрадовала». «Могу я узнать, почему?» — предельно почтительно спросил Аскольд. «Именно поэтому, малыш, мне пришлось объясняться. Могу я узнать, с кем?» «Твой отец дружил с Элизабет, а 2 года назад она была еще жива», — ответил Виктор. «Я горяч, бываю не сдержан в гневе, но не идиот. Я 3 раза мог убить твоего отца, но уходил, потому что знал, чем это закончится для меня. После смерти Оридора я предстал перед бессердечным взглядом древней и...» «Я жив», — старик помолчал. «Я ответил на твой вопрос, малыш?» «Благодарю за честный ответ, Баал-Тагар», — склонил голову Александр. «Я рад, что ты затеял этот разговор, Аскольд. Не хочу, чтобы между нами оставались недомолвки». «При обращении к отцу всегда добавляли титул», — вдруг произнес Александр. «Титул перешел к Юлии», — негромко, но довольно жестко ответил Виктор. «Тебя зовут Аскольд Александр, малыш, просто Александр. Баал сейчас твоя мачеха. Ты можешь вернуть себе то, что принадлежало отцу, но до тех пор к тебе будут обращаться как есть, а не как тебе хочется». Тагар говорил жестко, но без издевки. Давал понять, что неплохо относится к собеседнику, но авансом уважать не станет. Притязание нужно доказывать. «Я могу рассчитывать на вашу помощь, Баал-Тагар?» — поинтересовался Аскольд. «Я не враждую с Юлией». «Что это значит?» «Это значит, ты можешь рассчитывать на мою помощь, но начинать войну я не стану». «Поддержите меня иным способом?» «Не бесплатно». «Притязание нужно оплачивать». Оридор Александр оставил после себя большую империю, но сейчас она принадлежала Юлии, и Аскольд прекрасно понимал, на что ему придется пойти, чтобы обрести сообразное амбициям положение. «Чего вы хотите за помощь?» «Мы с твоим отцом делили город по Неве и Малой Неве», — сообщил Тагар небрежно. «Сейчас будем делить по Неве и Большой Неве. Ты отдашь мне Васильевский и Кронштадт». «Немноговато? Ради того, чтобы получить остальное?» Крут ощерился. Виктор тоже. А вот порча осталась спокойна, ее не волновал дележ чужого города. «Если я снесу мачеху, а потом отдам вам территории, внутри обязательно начнется возмущение», — задумчиво произнес Аскульд. «Чтобы справиться с ним, мне потребуется и время, и силы. Я стану уязвим, поэтому вы должны поклясться на крови, что, взяв Васильевский и Кронштадт, не начнете войну со мной в течение года». «Ты настоящий сын своего отца», — одобрительно кивнул волколак. «Спасибо, Баал-Тагар», — склонил голову Аскольд. «Я принимаю твои условия». «Очень хорошо», — молодой Александр чуточку расслабился. Стратегическая договоренность была достигнута, и теперь он занялся деталями. «У Юлии есть пес?» «Да», — подтвердил Виктор. «Вы уверены?» «Абсолютно. И я хочу сказать...» — старый волколак помолчал. «Я хочу сказать тебе вот что, малыш. Все знали, что твоего отца был пес. Все это знали. И я долго думал над тем, как получилось, что мои мальчики пошли на самоубийственный контракт. Ведь с псом невозможно договориться». «Мне приходил в голову тот же вопрос», — сообщил Аскольд. «Но я счел, что вы заставили». «Ни слова больше», — поднял указательный палец Виктор. «Извините, Баал-Тагар». Несколько секунд в кабинете царила тишина, а затем волколак продолжил. «Кто-то убедил моих мальчиков в существовании оберега от пса. Такого не существует». «Я знаю, но не все мои мальчики столь же умны, как я», — улыбнулся Тагар. «Сильный некромант мог их убедить, что оберег от пса существует. В городе есть лишь один сильный некромант, которому была выгодна смерть отца», — протянул Аскольд. «Но у Юлии тоже есть пес. То есть ты не сможешь насладиться ее смертью», — мягко произнес Виктор. «Нужен тот, кто подберется к твоей мачехе достаточно близко, чтобы убить». «Я найду исполнителя», — уверенно пообещал молодой Александр. «Я провел 3 года в монастыре Камиль и многому научился». «Если у тебя получится, я с радостью назову тебя по титулу, Аскольд», — завершил беседу Баал-Тагар. «Друзьями мы не станем, но мое уважение ты заслужишь». «Что это было?» Таким стал первый вопрос, пришедший в голову Андрея, точнее, первая мысль, пришедшая в голову после пробуждения. А проснулся Андрей сидя в кресле, в большой гостиной своего лофта. Себя нашел одетым. Расстегнутая сорочка, застегнутые джинсы и почему-то босиком. «С кем я вернулся из клуба?» «Я был в клубе?» «Да, я был в клубе. Но сначала мы ужинали. С кем?» И тут он вспомнил. «Девчонка. Марси. Американка. Они катались по кольцевой, гнали быстро, превышая, сделали 2 круга, и она заразительно смеялась, когда его низенький Порше летел над заливом. Поднимала вверх руку, чтобы шелковый шарфик развивался на ветру, и смеялась. И еще безумолку говорила на английском, которого Андрей не понимал, но с удовольствием вслушивался в ее голос. А потом неожиданно перешла на русский. Сказала, что хотела его проверить, посмотреть, действительно ли она ему понравилась. Андрей не смог обидеться, остановился в Кронштадте и купил ей букет прекрасных чайных роз. Вернувшись в город, они поужинали в ресторане с видом на Казанский собор, затем отправились в клуб, танцевали, целовались, потом поехали к нему, и я проснулся одетым и в кресле. Молодец! Доброе утро! Марси бесшумно вышла из спальни и остановилась на площадке 2-го этажа. Влажные светлые волосы, небрежно подобранные, заколоты так, что от их волнующего беспорядка щемит сердце. Глаза блестят за стеклами очков. Девушка улыбается и дышит свежестью после ванны. А ее наготу прикрывает лишь его белая сорочка, застегнутая на 2 пуговиц и едва заползающая на бедра. Длинные, стройные ноги выставлены на показ. При любых других обстоятельствах Андрей не усидел бы, обязательно отправился наверх, отнимать сорочку и делать то, о чем подумал, едва заприметив красавицу на набережной Фонтанке. но пробуждение в кресле намекнуло, что спешить не нужно. «Доброе», — ответил мужчина, лаская Марси взглядом. «Я покопалась в твоем шкафу», — она мягко провела ладонями по сорочке. «Или по себе, или...» У Андрея перехватило дыхание, но он сумел произнести достаточно твердо. «Скелет не выпал?» «Вывалился, но я вернула его на место». «Спасибо». Она поправила очки. Едва застегнутая сорочка колыхнулась, на мгновение приоткрыв то, что скрывала. И Андрей отозвался мгновенно, но опять сдержался. Остался в кресле. Улыбнулся и одновременно попытался понять, как получилось, что он вчера остался спать в гостиной. Попытался, но так ничего и не понял. Марси же медленно спустилась по лестнице, прошла к окну, прекрасно зная, что мужчина не сводит с нее глаз, посмотрела на реку и произнесла, будто вспомнила. «Ты обещал свозить меня в какой-то форт». «В Чумной?» «Да. Ты говорил, есть лодка. Катер». «Прекрасно». Марси прошла вдоль окна, показавшись Андрею тенью волшебства, облачившегося в его сорочку, и спросила. «Он такой же быстрый, как твоя машина?» «Вполне. Я люблю скорость». «Я помню». Заразительный смех, шарфик, развивающийся на ветру, залив слева, залив справа, и заразительный смех прекрасной девушки. Андрей потер подбородок и осведомился. «Почему мы не переспали?» «Мы решили не торопиться». «Я решил?» — изумился он. «Ты уступил мне спальню. Так мило». Она вдруг оказалась рядом, словно подлетела, нежно поцеловала Андрея в щеку и упорхнула на кухню, прежде чем он успел к ней прикоснуться. «Я сделаю кофе, а ты приведи себя в порядок». «Ты хорошо спала?» «Ага», — девушка замерла у открытого холодильника, помолчала и неожиданно продолжила. «Не так, как у Кирилла, но тоже хорошо». «У Кирилла?» Никогда прежде Андрей не испытывал такой ревности, как в тот момент. Укол получился настолько резким и болезненным, что мужчина непроизвольно сжал кулаки и почти прорычал: «Кто такой Кирилл?» И поймал себя на мысли, что готов разорвать соперника голыми руками. А хлопочущая на кухне Марси не почувствовала его злость или не обратила на нее внимания. Она достала из холодильника сыр и масло, отыскала хлеб, тостер и между делом сообщила: «Кирилл хороший. Он однажды уступил мне спальню, а потом убил того, кто хотел убить меня». «Хм». Сначала Андрей решил, что ослышался. Потом, что вляпался во что-то ненужное. Потом посмотрел на девчонку и решил не обращать внимания на слово «убил». В конце концов, многое зависит от контекста. «А что потом?» — с подозрением спросил он, потому что ничего важнее для него сейчас не было. «Не знаю», — с небрежной легкостью ответила Марси. «После спасения я Кириллу не звонила». Повернулась, вновь поправила очки и подняла брови. «Андрей, завтрак будет через 15 минут, а ты даже зубы не почистил». У него было два варианта — наброситься на нее или подчиниться. Он выбрал второй. И, стоя под душем, решил, что где-то подцепил серьезное психическое расстройство. Или по уши влюбился. Впрочем, влюбленность не зря считается разновидностью безумия. И, видимо, оно, безумие, заставило Андрея в третий раз отказаться от идеи наброситься на прекрасную гостью, одеться и выйти в гостиную, где его уже ждали тосты, кофе и омлет. А девчонка вновь смотрела в окно. «Здесь красиво». «Ага». Андрей подошел и нежно взял ее за плечи. Марси не отшатнулась, подалась чуть назад, прижавшись к нему спиной, но продолжила смотреть на реку. Двое у окна. И Андрей неожиданно понял, что все предыдущие красавицы старались произвести на него впечатление. Покатавшись в его Порше, побывав в клубе и оценив лофт, они начинали стараться, как в последний раз. А Марси... Он прикоснулся губами к ее волосам и вспомнил, как очутился в кресле. Марси сказала, что уедет, а он, вместо того, чтобы выгнать нахалку, уступил ей спальню. Это возбуждало. «В тебе есть город, и это хорошо», — тихо произнесла девушка. «Мне нравится город, и поэтому нравишься ты». «Ты откуда приехала?» — спросил Андрей. Пока не решила. То есть, я приехала в город, чтобы разобраться. Месяц назад я думала, что знаю о себе все, но потом поняла, что становлюсь другой. И приехала сюда. Почему сюда? Не знаю. Он едва не ляпнул, не могла позволить себе ничего другого, но вовремя остановился и устыдился того, что хотел ляпнуть. Андрею понравились слова Марси о том, что в нем есть город, и он подумал, что город так не сказал бы никогда, и молча извинился за несказанное. А потом была морская прогулка, как и обещал, на быстром катере. Сентябрь в этом году выдался на удивление теплым, залив пребывал в величественном спокойствии, и брызги, летящие из-под носа катера, весело звали к себе купаться. Но Марси отказалась, и Андрей послушно взял курс на Чумной. «Что ты знаешь о форте?» — спросил он, сидя за рулем. «Ничего. Рассказать?» «Не надо». Девушка откинула голову и с улыбкой посмотрела на солнце. «Я просто подумала, что хочу его увидеть». «Тебе часто говорят, что ты странная?» «Еще месяц назад я была нормальной», — напомнила Марси. «Но потом все изменилось». «Да». «Что же случилось?» «Я пытаюсь понять. Ты кого-то ищешь?» «Себя. Уверена?» Марси подумала, по-прежнему глядя на небо, после чего уточнила. «И себя тоже». Смысл многих ответов казался абсурдным, но Андрей упрямо и осторожно подводил разговор к интересующей его теме. «У тебя есть парень?» «Да». «Кирилл?» «Нет». «Ах, да», — он просто уступил ей спальню. «Рассталась с ним?» — спросил Андрей, стараясь, чтобы голос прозвучал спокойно, хотя в этот момент он с наслаждением представлял, как давит парня тяжелым катером. «Нет, не рассталась. Он тебя отпустил одну в Питер? Я уехала сама». Марси прищурилась, вспомнив о забытом деле. «Нужно ему позвонить». «И скажи, что теперь у тебя есть я», — велел Андрей. «Тебя у меня еще нет». «Ты мне не веришь?» «Еще нет». «Поцелуй меня». Она сделала иначе. Зашла сзади. Обвила его руками и ногами и прижалась всем телом. И получилось даже лучше, чем самый страстный, самый жаркий поцелуй. Получился один из тех моментов, ради которых стоит жить. Несущийся по волнам катер, ветер в лицо, брызги, яркое солнце, чистейшее без единого облачка небо и прекрасная, невозможно желанная женщина, отдавшая всю себя объятиям. Получилось сладко, как никогда. И Андрей подумал, что мог бы отказаться от всего на свете, абсолютно от всего, ради того, чтобы этот момент растянулся до конца жизни. А когда, наконец, катер подошел к причалу форта, Марси погладила его рукой по плечу и тихо произнесла три слова. «Беги от меня». И Андрей понял, что слышит предупреждение от самой судьбы, и поверил безоговорочно, но город, который был в нем, упрямо отозвался. «Ты ищешь себя, а я тебя уже нашел. Ты меня не знаешь. Ты сама себя еще не знаешь. Я могу принести боль. Вечная улыбка — удел сумасшедших. Ты готов страдать? Ради тебя я готов даже убить». Она погладила Андрея по волосам, по плечу, потянулась, поцеловала в щеку, но прежде чем он повернулся, чтобы ответить, соскользнула с сиденья и легко перескочила на пирс. «Догоняй! Мне нужно время, чтобы пришвартоваться. Тогда ищи меня, чертовка!» Андрей задержался, а Марси, пробежав по старой крепости, Марси внезапно остановилась, показавшись себе призраком Чумного форта. Его давней жительницей, возвратившейся после долгой отлучки. Она знала здесь каждый камень, каждую дверь, каждую лестницу. Она с улыбкой обходила свои владения, но тянула ее наверх, на плоскую крышу, с которой открывался морской простор. И, достигнув ее, девушка замерла, закрыв глаза, и вновь, как на Невском, впитывая в себя мир. Только теперь не город, а его залив. «Ты очень большой, Питер, и ты очень разный. Твой ветер злой, но он копье, которым ты хранишь свое нежное сердце. Я слышу его стук, Питер. Теперь слышу. Оно такое горячее, что без остатка сжигает мою тоску. Марси улыбнулась. Ты меня обманул, Питер. Я думал, ты сделаешь мою тоску ярче. Убьешь меня депрессией и низким небом, а ты ее сжег или забрал себе. Мне тоже нравится здесь бывать. От неожиданности Марси вздрогнула и открыла глаза. И повернулась, посмотрев на хрупкую молодую женщину в черном, которая, как и девушка, смотрела на залив. И казалось при этом гостьей из другого времени. Черная юбка до пят, плотно облегающая бедра и позволяющая семенить, но не шагать. Глухой жакет, украшенный золотой брошью с крупным алым камнем. Тончайшие кружевные перчатки, поверх которых надеты несколько перстней. В довершение всего изящная шляпка с коротенькой, едва прикрывающей глаза вуалеткой. Разумеется, тоже черный, как и волосы незнакомки, как ее большие глаза. И макияж, тени и губная помада. И только кожа была ослепительно светлой, но не болезненно бледной, а молочно-белой, показывающей, что эта аристократка нечасто появляется на вульгарном солнце. «Я люблю смотреть отсюда на небо», — произнесла незнакомка. «Сегодня оно слишком ясное», — поддержал разговор Марси. «Обычно здесь плывут облака потрясающей красоты». Господь улыбался, когда придумывал их. «Ты не похожа на верующую», — заметила женщина. «Я похожа сама на себя. Пожалуй». И Марси вдруг поняла, что незнакомка не в своей тарелке. Она явно хотела бросить что-то резкое, но сдержалась. В какой-то момент собиралась уйти, но не смогла. И, главное, женщина в черном сама не понимала, тянет ее к Марсе или же нужно бежать. «Я думала, что осенью питерское небо всегда мрачное», — произнесла девушка, в надежде, что отвлеченная тема позволит собеседнице успокоиться. «Но теперь вижу, что ошибалась». «Мой город разный», — эхом отозвалась незнакомка. «Зачем ты сюда пришла?» — неожиданно спросила Марси. Незнакомка не удивилась вопросу, но ей стало чуточку грустно. — Я мешаю? — Пока нет. — Я часто бываю здесь, — ответила женщина после паузы. — В этом форте произошло много историй, и мне нравится чувствовать рожденную ими боль. — Она делает тебя сильнее? — Да, — призналась незнакомка. — Меня питает энергия Ша, но здесь она особенно приятна. Здесь ее подлые стрелы заставляют меня трепетать и волноваться так, словно я снова девственница. Женщина ласково прикоснулась к серому камню. Но сегодня я сюда не собиралась. Поездка получилась спонтанной. Я поддалась эмоциям. Я принесла их в твой город. Что ты сказала? Удивилась незнакомка. Твой город разный, произнесла девушка, улыбаясь заливу и его ясному небу. Он сжег мою тоску, и теперь я дарю ему то, что пряталось под ней. «Боль?» — спросила незнакомка и услышала в ответ. «И ее тоже». А потом позади прозвучала «Марси!» И женщина в черном печально поинтересовалась. «Твой мужчина?» «Еще нет. Я слышу, он сходит с ума. Поддался эмоциям. Без них мы мертвы. Поэтому он счастлив, а я...» Марси с нежностью улыбнулась. Я радуюсь, когда он счастлив. Подошедший Андрей неприветливо оглядел незнакомку в черном, но воспитание взяло верх, и он вежливо поздоровался. «Добрый день». «Мы обсуждали небо», — сказала Марси, беря Андрея за руку. И этот жест окончательно успокоил мужчину. «Сегодня оно слишком ясное», — мягко произнес он, поглаживая пальцами нежную кисть девушки. «Я надеялся на чудесные облака». «Вечером будет шторм», — сообщила незнакомка. «Не похоже. Он продлится 2 дня». «И вызовет бурю эмоций», — закончила Марси. «А потом я уеду». «Так рано», — расстроился Андрей. А незнакомка посмотрела на девушку и едва заметно кивнула. «И тогда в Питере наступит осень». А на большую конюшенную осень уже пришла. Во всяком случае, так думали деревья, бросающие листья в зазевавшихся прохожих. И желтые, и те, что только начали терять зеленую свежесть. Прохожие топтали их ногами, машины покрышками, а дворники ругались, сметая лишний мусор с тротуаров и мостовых. Но все, и дворники, и прохожие, и даже машины, все знали, что осень пришла, и не обманывались необычайно теплым сентябрем. Питер, подобно рассеянному с бассейной, что-то перепутал и задержал у залива лето, но редкие пока порывы злого ветра не оставляли сомнений в том, что скоро все вернется на круги своя, и осень, пройдя через большую конюшенную, овладеет городом. «Этот дом принадлежал нашей семье несколько поколений», — рассказал Аскольд, останавливаясь напротив мощного четырехэтажного строения, во внутренний двор которого вела закрытая кованными воротами арка. «Его купил прадед, переселившийся сюда из Берлина». «Весь дом?» — уточнил Порча. «Да», — подтвердил Аскольд. «Слева от арки всегда размещалось похоронное бюро «Александер». Оно и сейчас там». Молодой мужчина прищурился, прочитал название на аккуратной вывеске и сплюнул. «Похоронное бюро вдовы Александер». «Проклятие, меня сейчас стошнит». «Преемственность соблюдена», — рассмеялась девушка. «Порч, следи за языком», — посоветовал Аскольд. «А то я тебе татуировки напильником обдеру». Лен поняла, что тема слишком болезненна для спутника, извинилась. «Аскольд, мне правда очень жаль», и тут же добавила: «Уверена, скоро ты вернешь бюро прежнее название». «Сделаю для этого все», — мрачно пообещал молодой Александр и продолжил. «А справа от арки обычно помещалось какое-нибудь заведение. При отце оно называлось «В добрый путь». «Остроумно», — оценила девушка, после чего перевела взгляд на вторую вывеску, выполненную в том же стиле, что и для похоронного бюро, и сообщила: «Сейчас заведение называется «Заведение вдовы Александер», — и хмыкнул. «А сейчас стошнит меня». «Тоже придется менять», — решил Аскольд. «Ну, это уж как пожелаешь», — Порч спрятала улыбку, оглядела дом другим, весьма внимательным, профессиональным взглядом и попросила: «Расскажи, что здесь помещается еще?» Как будто собиралась вламываться в логово королевы питерских некромантов или пробираться в него тайком. Молодой Александр знал, что оба случая возможны, поэтому охотно приступил к подробностям. «Клуб занимает, во всяком случае, раньше занимал все правое крыло, подвал и три этажа. Над ним размещался персонал, похоронное бюро скромнее, подвал и первый этаж левого крыла. Над ним тоже слуги и различные помещения, вроде лабораторий, арсенала и складов. Вся дальняя сторона — апартаменты, дворец Александр». «Красиво», — оценил Порч. «Я приехал не только за своим богатством», — хмуро произнес Аскольд. «Или не столько за ним. Если бы меня интересовали деньги, я договорился бы с Юлией об отступных. Тебе нужна месть, справедливость. Как и все, ты путаешь эти понятия», — он резко повернулся к спутнице. «Чем ты недовольна?» Порча достаточно изучила мужчину, знала, что он взорвется после ее замечания, и даже не вздрогнула на его агрессивное движение, только ответила спокойно: «Это путь смерти», продолжая разглядывать крепость Юлии Александр. «Я ведь некромант», усмехнулся Аскольд. «Не очень хороший, раз тебе пришлось учиться в монастыре Камиль». И снова Порча задела болезненную тему, но на этот раз мужчина не вспылил, а нашел в себе силы признаться. «Мне не очень давалось некромантия. Отец об этом знал, и поэтому, наверное, стал привечать Юлию». «То есть ты не удержишь наследство?» «Нет», — едва слышно ответил Аскольд. «А Юлия?» «Уже удержала. Но ты хочешь отомстить». Это было так по-первородному, безудержно, глупо и кроваво. Смерть ради гордыни, которую он называет справедливостью и которой прикрывает слабость. Бессмысленная бойня. А потом еще одна, и еще, и запах крови на промозглых улицах смешается с острым привкусом соли. Город свихнется, но поскольку он зимой всегда немного не в себе, этого никто не заметит. А весной трупы лягут на дно, и довольный Баал-Тагар выгонит ослабевших некромантов на Московский проспект. Но девушка Лена, которую в отражении звали Порча, Плевать хотела на лишения, готовые обрушиться на питерских любителей и покопошиться в мертвечине. Поэтому она не стала говорить Аскольду то, о чем подумала, а усмехнулась. «Ты платишь мне за то, чтобы я убивала?» И с независимым видом спрятала озябшие руки в карманы джинсов. На большую конюшенную пришла осень, и после обеда ветер стал таким холодным, словно задул с кладбища. Молодой Александр внимательно посмотрел на своего телохранителя и вдруг спросил: «Почему ты согласилась пойти со мной? Если повезет, и я отрежу Виктору голову, то обрету авторитет и смогу создать свой клан», — ответила Порч. «А если не повезет, он отрежет голову тебе», — напомнил Аскольд. «Разве когда-то было иначе?» И молодой Александр вдруг понял, что его слабость не в том, что он плохой некромант, а в том, что он предположил, будто может быть иначе, что игра может оказаться не всерьез, и ему разрешат пересдать или вернуться к сохраненной копии, а ему не разрешат, не позволят, и он будет играть теми картами, которые у него есть, до конца, каким бы этот конец ни был. Молодой Александр понял и с огромным трудом удержался от бегства. Вместо этого он буркнул: «Нам пора». Они сели в машину и направились на Вознесенский проспект, в известный ресторан, расположенный в центре, в таком месте, где схватка вызвала бы грандиозный скандал. Жители отражения не любили демонстрировать свою суть публике, и столик в Перкарсо был некоторой гарантией того, что встреча пройдет мирно. Правда, татуированные руки Порчи, открывшиеся, когда она стянула и швырнула на диван кожаную куртку, вызвали сомнения у метрдотеля, но Аскольд шепнул: «Рок-звезда», и проблема была улажена. Юлия приехала почти вовремя в сопровождении невысокого, абсолютно лысого мужчины, одетого, как и хозяйка, во все черное. Порча определила в нем поднятого, и когда Ромеро заказал себе лишь бокал негазированной воды, поняла, что не ошиблась. И внутренне подобралась, поскольку сражаться с поднятыми удовольствие ниже среднего. Они быстры, как волколаки, но при этом не чувствуют боли. «Рада тебя видеть, Аскольд», — томно произнесла вдова Александр, усаживаясь. «Неужели? Не веришь в мои добрые чувства?» «Отец верил», — угрюмо бросил Аскольд. «И что получилось?» «Он был счастлив до самой смерти», — мягко ответила Юлия, но отбрила, словно острейшим клинком. 1-0, — оценила про себя Порч. «Давай не будем обсуждать гибель отца», — предложил Аскольд. «Разве ты не за этим приехал?» «Я... Где ты был все это время?» «Учился. Могу я узнать, чему?» «Рисованию», — неожиданно рассмеялся Аскольд. «Хочешь, напишу твой портрет?» «Боюсь, это встанет мне слишком дорого». «Хорошо, что ты боишься». «Какой же ты еще малыш». В ее устах это слово прозвучало гораздо мягче, чем в грубых репликах Тагара, но оттого обиднее. В отличие от волколака, Юлия не насмехалась над сыном покойного мужа, а определила его. И эта разница привела Аскольда в неистовство. Но он сдержался и ровно произнес: «Меня интересует наследство». «Сколько золота ты хочешь?» «Меня интересует титул». «Дождись, когда умрут оба родителя. Моя мать давно в могиле». «Милый, твоя мать я». А вот сейчас в голосе Юлии прозвучала насмешка, но очень, очень тонко. «Юридически». «Ты мне не мать», — негромко, но зло ответил Аскольд. «Ты шлюха, которую отец подобрал на улице». Если молодой Александр хотел разозлить мачеху, то у него не получилось. И ледяное спокойствие Юлии показало, что своей выходкой мужчина унизил себя, а не ее. «Важно не то, кем я была, а то, кем стала», — произнесла Юлия. И Порча мысленно поаплодировала ее железной выдержке. «И кем станешь ты, мой маленький принц?» «Принцы становятся королями», — хрипло сказал Аскольд. «Далеко не все», — покачала головой Юлия и поднялась, оперевшись на руку Романа. «Увидимся, маленький принц. И советую подумать, сколько золота ты хочешь. В третий раз я его предлагать не буду». Облака явились днем. Андрей и Марси вернулись в город, пообедали, а затем отправились на стандартную туристическую прогулку, как про себя называл этот маршрут Андрей. Погуляли по Дворцовой, перешли на Васильевский, собираясь добраться до крепости, но задержались на Стрелке, разглядывая наползающие с залива тучи, одна из которых разродилась дождем. К счастью, Андрей позаботился о зонтике, и они, обнявшись, остались на Стрелке, глядя, как питерское небо поливает водой питерский камень. «Иногда дождь кажется слезами, когда небо плачет, отвечая на грусть моей души», — произнесла девушка, прижимаясь к груди Андрея. «Бывает, что небо смешивает капли дождя с солнцем», — ответил тот, с наслаждением вдыхая запах ее волос. «Тогда оно смеется, шутит, а иногда оно спит, не зная, что над городом застряли тучи». Они стояли, делясь друг с другом теплом, и смотрели на крепость, дворец и мосты, перечеркнутые тонкими штрихами падающих капель. Смотрели, как в первый раз, потому что смотрели вместе. А город смотрел на них, пытаясь понять, как долго проживет огонек, вспыхнувший между его сыном и странной гостьей. Когда идет дождь, кажется, что город отражается не только в воде, но и в небе, как и любой из нас. Да, только нам приходится выбирать, а город огромен и живет во всех отражениях сразу. «Что мы выбираем?» — не понял Андрей. «Легкость неба или тянущую вниз тяжесть, или покой и равновесие середины. Мы выбираем здесь», — Марси приложила к своей груди руку Андрея, «когда узнаем, что прячется в сердце. Огонь или тьма? А если там дождь, капли которого приходят с неба, набирают силу середины, и потяжелевшие падают вниз? Что делать, если в моем сердце дождь, вобравший в себя красоту всех трех отражений?» «Делать ничего не надо», — прошептала Марси. «Это значит, в твоем сердце Питер». И тогда он впервые поцеловал ее по-настоящему в губы, глубоко и немыслимо крепко. А еще сладко, до изумления сладко, так что закружилась голова. А город дунул в них каплями дождя, то ли пошутив, то ли пытаясь предупредить о чем-то. Туч прошла, но идти к крепости Марси не захотела. Они вернулись к Адмиралтейству и заглянули в радио «Ирландия» посидеть в тепле, выпить что-нибудь согревающее, о чем-то именно там все и случилось. Андрей отошел к стойке. Он любил выбирать у бара. Попросил кофе, рюмку ликера для Марси. А когда прищурился на шеренгу бутылок, решая, чем согреться самому, почувствовал чей-то взгляд. Неравнодушный, когда кто-то просто оказывается рядом, а направленный именно на него. Скосил глаза и увидел тонкую девичью руку, сплошь покрытую разноцветными татуировками. Повернулся и столкнулся взглядом с худощавой спортивного сложения девицей. «Нравится?» «Я бы так не сделал», — усмехнулся Андрей. «Тоже мне новость», — усмехнулась девица. «Мы знакомы?» «А зачем?» «А зачем дерзить?» «Разве она не сказала, чтобы ты бежал?» Андрей вздрогнул и молниеносно подобрался. «Откуда ты знаешь?» А в ушах прозвучал шепот Марси. «Беги от меня!» «Спроси себя, чего ты хочешь?» «Если я спрошу, я себе и отвечу, не тебе». «А мне и не надо». «Кто ты такая?» «Неважно». Странная девица поднесла ко рту руку и неожиданно дунула Андрею в лицо сквозь пальцы, окутав его неразличимым в полумраке паба облачком золотистого порошка. А Марси удивленно посмотрела на подсевшего за их столик парня. «Вы позволите отнять у вас немного времени?» «Разве что чуть-чуть». «Почему так мало?» «Скоро вернется мой спутник и вряд ли обрадуется, увидев вас». «Серьезный аргумент». Парень был толстеньким, улыбчивым, с глазами на выкате и не выглядел опасным. «Все, что мне нужно, меньше минуты вашего внимания. Вы слышали такое слово «мандала»? Вы их продаете? Я люблю их рисовать и показывать. У меня всегда с собой колода любимых работ на все случаи жизни». Парень чуть подался вперед, сократив расстояние до глаз Марси на несколько сантиметров. «Людям нравится изучать мои работы, но к каждому необходим индивидуальный подход. Многое зависит от переплетения линий, узоров, цвета. Вы не представляете, Марси, как важен для восприятия цвет. Вижу, вас привлекает желтый. Вам ведь нравится желтый? Девушка кивнула и почему-то не спросила, откуда незнакомца известно ее имя. Это показалось таким естественным. К тому же она была увлечена картинкой. Если вам нравится желтый, вас наверняка порадует его сочетание с розовым. И тонкие черные линии, образующие на этих замечательных цветах, удивительные узоры. Вам нравятся узоры? Девушка завороженно кивнула, не сводя глаз с причудливого рисунка. Я так и думал. Посмотрите вот на эту мандалу, внимательно посмотрите. Она послушно уставилась на карту и вдруг поняла, что круглый узор увеличивается в размерах, растет, превращаясь в круглое озеро, украшенное по берегу венком всевозможных цветов. И Марси оттолкнулась от облака, на котором сидела, и с наслаждением бросилась в холодную, но такую приятную воду. — А ты классная. — Я? — С кем пришла? — Я? — Ты заводная и сладкая. Расслабимся? Марси хлопнула глазами и озадаченно огляделась. Музыка. Неплохая, но громкая. Чересчур громкая на ее вкус, но не давящая. Люди вокруг. Горячо. Она обнимает за шею крепкого темноволосого парня. Его руки давно под ее футболкой. Ей нравится. Нравилось до сих пор. Где я? Они танцевали, но сейчас темноволосый тащит ее к туалету. Люди вокруг танцуют. Многие слишком тесно прижимаются друг к другу, улыбаются. Музыка неплохая, но слишком громкая. В коридоре пьют, одежда в беспорядке, смеются. Темноволосый тащит ее к туалету. Марси ловит на себе понимающие взгляды тех, кто не танцует или без пары. Их взгляды остры и заинтересованы. Они клинками прорезают и полумрак, и музыку, и смех. Я в клубе. А в следующий миг Марси понимает, зачем ее тащат к туалету, и ей становится противно. Подожди. Темноволосый останавливается, с улыбкой притягивает девушку к себе и крепко целует в губы. Вокруг смеются. Все видят, что его рука опять под тонкой футболкой, и смеются. Кто-то хлопает девушку сзади, смех становится громче. «Мне плохо», — пытается соврать Марси. «А будет хорошо», — обещает темноволосый и вновь увлекает добычу к полураскрытой двери туалета. Им остается пройти не более 3 шагов. Чья-то рука прикасается к полной груди девушки, защищенной лишь тонкой тканью футболки. Кто-то одобрительно цокает языком. Слышатся обрывки слов, но слова чужие, и Марси их не понимает, зато чувствует, что в смехе вокруг появляются презрительные нотки. Все знают, что девушка может застрять в уборной после общения с темноволосым, но отношение к застрявшим у всех однозначное. Кажется, у двери в туалет формируется очередь. «Я не могу», — шепчет Марси. «А придется. Темноволосый слишком хочет и потому становится грубым». Он резко дергает жертву за руку, а Марси сквозь слезы смотрит на ближайшую видеокамеру, шепча «пожалуйста», надеясь только на чудо. И чудо происходит. 1 шаг до туалета. Девушка сумела выиграть секунду, но ее подталкивают в спину зыбучие пески липких взглядов, затягивают в пошлость кафельной комнаты. «Успеешь», — говорит кому-то темноволосый. Смех. Ужас! Марси хочет закричать, боится, что крик окажется напрасным, но в тот самый миг, когда ее почти прогнали сквозь порог, между девушкой и темноволосым встает невысокий, абсолютно лысый мужчина в черном костюме, черной рубашке и черном галстуке. Мужчина не эмоционален, но тверд, как присланная по почте наковальня. «Девушка не хочет», — негромко говорит он. И в этих словах окончательное решение. Возникает пауза. Темноволосый достаточно распален, чтобы наделать глупостей, но кто-то из дружков начинает шептать ему на ухо. Несколько секунд весы колеблются, от слов темноволосый мрачнеет, но предпринимает последнюю попытку сохранить добычу. «Знаешь, кто мой отец?» — с вызовом спрашивает он. «Наплевать», — ровно отвечает лысый. «Он твой клуб закроет на...» Лысый молча раздвигает губы в усмешке. Не усмехается, нет, а именно... Раздвигает губы в усмешке, словно подсмотрел, как нужно усмехаться, и теперь повторяет. Получается настолько неприятно, что темноволосый отпускает Марси, и девушка оказывается подле лысого. «Когда правая рука устанет, не забудь спустить воду», — произносит лысый, убрав с лица попытку усмехнуться. Темноволосый багровеет от злобы, но друзья держат его за плечи. Лысый молча уводит Марси в коридор для персонала. Они поднимаются на второй этаж по широкой лестнице, проходят еще немного и оказываются в кабинете, обставленном тяжелой антикварной мебелью. Черное дерево с позолотой, картины в мрачных тонах, портрет мужчины на треноге в углу, мужчина кого-то напоминает. Около стола хрупкая черноволосая женщина в тонкой черной блузе и элегантных черных брючках. На изящной шее ожерелье черного жемчуга. На изящной руке такой же браслет. Лысый закрывает за собой дверь, и хрупкая женщина спрашивает. «Как тебя зовут?» «Марси», — негромко отвечает девушка. «А меня Юлия. Александр. Вдова Александр». Тишина. Юлия раскуривает длинную сигарету в мундштуке, выпускает облако дыма и спрашивает. «Что ты здесь делаешь, Марси?» «Кажется, я увлеклась. Мы встречаемся второй раз подряд. Я не собиралась быть здесь. А я не верю в совпадение». Дым струится по кабинету, больше походящему на склеп. Юлия смотрит на его призрачные скульптуры и спрашивает. «Что мы будем делать?» «Я хочу воды», — говорит Марси. Юлия улыбается, откладывает сигарету, подходит к девушке, внимательно смотрит ей в глаза, а затем нежно проводит рукой по щеке. Перчатки нет, и Марси чувствует тепло. Что это было? Таким стал первый вопрос, пришедший в голову Андрея, точнее, первая мысль, пришедшая в голову после пробуждения. А проснулся Андрей, сидя в кресле в большой гостиной своего лофта. Себя нашел одетым, расстегнутая сорочка, застегнутые джинсы и почему-то босиком. Справа столик, на нем бутылка коньяка, бокал, блюдце с сыром. Телевизор включен, показывает какую-то непонятную ерунду. С кем я вернулся из клуба? Я был в клубе? Да, я был в клубе. Но сначала мы катались по заливу. Или не катались? Андрей поднялся, пошатнулся, голова болела дико и огляделся. Он один. На столике рядом с бутылкой лежат незамеченные изначально золотые часы, бумажник и ключи от машины. Меня не ограбили, не опоили. Я напился сам. Приехал домой, напился, сидя у телевизора, и мне приснилось. Восхитительная девушка удивительной красоты и бесконечной нежности. Немного странная, немного растерянная и абсолютно беззащитная. Не наивная, но, кажется, излишне доверчивая. Девушка, рядом с которой он чувствовал себя счастливым. Просто от того, что она рядом. От того, что она берет его за руку или прижимается к его плечу. «Марси, ты мне приснилась?» Андрей растерянно огляделся. Замер, припоминая то, что можно припомнить. Он повернул, хотя должен был ехать прямо. Отчего-то решил проехать по набережной Фонтанки, хотя так было длиннее и дольше, и увидел на тротуаре ее. Остановился. Такое бывает? Нет. Он никогда не приглядывался к гуляющим по улицам девушкам, но в тот раз повернул голову, увидел ее и пропустил удар в сердце. Мы поехали в клуб. Танцевали. Потом я спал в кресле, как сейчас, только телевизор был выключен. На следующий день катались по заливу, гуляли под дождем, и я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Такое бывает? Нет. Мне приснилась мечта. Сердце заболело. Нет, кольнуло остро, будто посреди дождя мелькнула молния и стало тоскливо. Мне приснилась мечта. Он почти смирился с этим выводом, почти согласился с тем, что настолько устал от одиночества, что ему стала сниться любовь. Почти поверил, что не способен повстречать свое счастье. А потом сердце кольнуло еще раз, и он выругался и побежал в спальню, торопясь поставить себе окончательный диагноз, спятил или нет, потому что вчера у горничной был выходной и... Андрей замер в дверях и улыбнулся. Марси. Рюкзак возле тумбочки, сорочка на кровати, Марси надевала ее утром, застегивала на две пуговки, и он едва не взорвался, очарованный свежей прелестью девушки. Чувствуя себя последним идиотом, Андрей подошел к кровати, взял сорочку и поднес к лицу. И уловил тонкий запах духов. Не сон. Они катались по заливу, потом гуляли под дождем, целовались, и он был счастлив. Потом они зашли в бар, а потом он проснулся дома. Один. Мы не расстались. Нас разлучили. И, возможно, у тебя неприятности, Марси. Ты говорила, чтобы я от тебя бежал. Наверное, была права, но я не побегу. И город сдержанно кивнул, показывая, что понимает своего парня. Андрей вернулся в гостиную, взял со столика часы и улыбнулся, увидев, что успевает попасть в радио Ирландия до закрытия. «Кто ты такая?» «Девушка из Москвы». «Просто девушка?» «Как личность я весьма сложна». «Невероятно». Юлия чиркнула зажигалкой вхолостую, повторила с тем же результатом, вспылила, скомкала сигарету и бросила на пол, отошла к окну и замерла. Черный силуэт на фоне питерской ночи. Она пребывала в полной растерянности. Как-то оказалась в чумном форте. Друг решил прокатить меня по заливу. Юлия вспомнила поднявшегося на крышу парня, вспомнила, как смотрела вслед уходящему катеру, как остро завидовала тому, что не она плывет рядом с незнакомкой, и поморщилась. «Ты приехала к нему? Мы познакомились вчера. И он решил покатать тебя по заливу? А что здесь такого?» «Действительно, что?» Марси приехала в чужой город, и влюбленный мажор устраивает ей экскурсию. Марси оказывается в неприятной ситуации, но делающий внезапный обход Роман приходит ей на помощь. Везение? Совпадение? Откуда они берутся в мире, где все случайности давным-давно предопределены? «Кто ты?» — тихо спросила Юлия. Марси медленно подошла, остановилась в шаге от вдовы, вытащила из портсигара тонкую сигарету, вставила в мундштук, раскурила и протянула женщине. Юлия глубоко затянулась и услышала. «Я не знаю, кто я». «Должно быть, это грустно», — криво улыбнулась вдова Александр. «Зато я знаю, зачем приехала в город». Юлия закусила губу крепко до крови, а потом еще раз, радуясь боли и не желая слышать следующие слова. Юлия догадалась, что услышит. «Ведь все предопределено. Мы должны были встретиться», — мягко произнесла Марси. «Зачем? Ты мне скажи». Внутри у странной девчонки пряталась тайна, нечто настолько слабое, что боялась проявить себя, настолько могущественное, что почувствовать его могли только самые сильные маги. Плотная пелена скрывала тайну даже от Марси, но Юлия знала способ заглянуть за нее. Ведь эта стена была сложена из смерти и первородного греха. Но кто поджидает ее, закутанный в тайну? Больше всего на свете королева питерских некромантов хотела это узнать. Больше всего на свете королева питерских некромантов боялась об этом узнать. Она слышала, как призраки чумного форта смеялись над ее нерешительностью. «Я помогу тебе», — прошептала Юлия. Марси вынула из ее пальцев мундштук, положила в пепельницу и приблизилась. Юля встала на цыпочки, обхватила девушку руками и впилась ей в губы. И похолодела, наполняясь безжизненностью смерти. Побледнела, обретая синеву смерти. Стала твердой, собрав крепость смерти. И беззвучно закричала, наполняя поцелуй гниением смерти. На молочно-белой коже распустились бутоны черных язв, связанные паутиной бордовых ран, которые жадно поползли на Марсе, наполняя ее безжизненностью, синевой, крепостью и гниением. Королева некромантов проникла в девушку смертью, заглянула за выстроенную тайной стену и... Нет! Юлия оторвалась от Марси, отскочила, споткнулась и покатилась по полу. Закричала «Нет!» и прижалась к стене, с ужасом глядя на девушку. «Нет! Нет!» Таинство первородной магии рассыпалось, словно питерский ветер сдул могильный холм, развеяв его комья над Невой. Кабинет, напоминающий склеп, наполнился ужасом, вытекающим из глаз королевы некромантов, кровью, вытекающей из тех же глаз, и рычанием тайны, эхо которой прозвучало в дыхании Марси. «Нет», — снова повторила Юлия, а потом встала на колени, поцеловала пол и униженно произнесла: «Твоя рабыня смиренно приветствует тебя, древняя. Ты властна повелевать мной по своему усмотрению». Марси помолчала, затем взяла из пепельницы еще дымящуюся сигарету, уселась на стол, затянулась, глядя на замершую Юлию, и велела: «Расскажи, что ты увидела». Андрей мог думать только о Марсе, о ее таинственном появлении и странном исчезновении, о своих чувствах, о любви, но головы не потерял. Он прекрасно понимал, чем закончится одиночный визит в паб, поэтому позвонил старому еще со школьной скамьи другу Володе, выбравшему опасную, но перспективную стезю службы в полиции. Володя в просьбе о помощи не отказал, и незадолго до закрытия мужчины вошли в паб «Радио Ирландии», где сегодня днем укрывались от дождя Андрей и Марси. Расположились за стойкой, заказали по кофе, сделали по паре глотков, после чего изучивший обстановку Володя тихо сообщил: «Тебя узнали». «Кто?» — вздрогнул Андрей. «Бармен и официантка». «Давай с ними поговорим». «Поговорим», — обещал полицейский. «Но помни мои инструкции. Ты молчишь, молчишь и молчишь. Как бы ни пошел разговор, ты молчишь и не лезешь». «Договорились», — буркнул Андрей. «И вот что», — Володя помолчал. «Они тебя узнали, но не напряглись». «Что это означает?» — не понял Андрей. «Бармен и официантка не при делах», — объяснил полицейский. «Они не знают людей, которые тебя поимели. Так что молчи, понял?» «Я же сказал, что понял». «Вот хорошо». Володя подозвал бармена, сложил пополам крупную купюру и подсунул ее под чашку кофе. «Желаете повторить?» — улыбнулся бармен. «Желаю знать, что произошло с моим другом». Бармен оказался опытным парнем. Просчитал ситуацию, едва увидел Андрея и не удивился вопросу, но спросил: «Ваш друг ничего не помнит?» «Поэтому мы здесь», — подтвердил полицейский. «И сразу добавлю, я вижу, что вы ни при чем». «Это действительно так», — понизив голос, ответил бармен. «Ваш друг появился у нас с потрясающе красивой девушкой. Она осталась за столиком. Ваш друг подошел к стойке и начал заказывать. Потом около него нарисовалась девица. Спортивная, резкая такая, руки в тату, на вид опасная, даже очень опасная. Девица уже сидела здесь, когда пришел мой друг. Вошла следом вместе со своим парнем». «Что было дальше?» «Я не слышал разговора, отвлекся на другого клиента», — ответил бармен. «А когда повернулся снова, увидел, что девица ведет вашего друга под ручку, а он смотрит на нее, как послушная собачонка». Андрей дернулся, но нашел в себе силы смолчать. «А его спутница?» — уточнил Володя. «К ней подсел парень той девицы. О чем они говорили, я тоже не слышал, да и не мог. Ушли они вместе, вчетвером». «Так...» Полицейский побарабанил пальцами по стойке. «Как зовут официантку?» «Лида». «Позовите ее, пожалуйста, и не забудьте сказать, что мы не кусаемся». «Да не вопрос». Повеселевший бармен отлип от гостей, не забыв прихватить и чашку, и сложенную купюру. Что-то прошептал официантке, судя по всему, именно то, что хотел Володя. Поскольку к друзьям девушка подошла спокойно, без тревожных взглядов, которые бросала в их сторону во время общения с барменом. И разговор, традиционно поддержанный крупной купюрой, задался. Правда, о том, что происходило за столиком, Лида не знала, но оказалась рядом, когда подозрительные гости покидали бар, и слышала дважды упомянутое название «заведение вдовы». Какой именно вдовы, Лида не запомнила, но Володя предположил: «Александр?» И девушка кивнула. «Это на Большой Конюшенной», — сказал полицейский, когда они с Андреем вышли на улицу. «Заведение крупное, но по-серьезному у нас не проходило. Считается, что его владельцы умеют поддерживать порядок. Этот город уже родился мертвым и потому идеально подходит тем, кто ищет смерти во всех ее проявлениях. Кто убивает или хочет умереть, тоскует, превращая свою жизнь в затянувшуюся похоронную процессию, или пытается разгадать тайну того, что прячется за гранью, как мой отец. Потому что грань тут истончилась, и болота полны костей. Потому что иногда кажется, будто по улицам ходят призраки. Город некромантов. Я пытался сбежать от него, но Питер всегда здесь. Аскольд приложил руку к груди. В моем сердце. Его любовь похожа на проклятие. А моя, ответная, на паранойю. Но ты его любишь, едва слышно произнесла Порча. Я его обожаю, ответил молодой Александр. Нет в отражении города сильнее, чем Петрояд, по капле наполняющий тебя неизлечимой отравой. Здесь можно достать до неба, но только потому, что оно падает перед городом на колени, а ниже середины лишь вода и кость. Этот город невозможен нигде, и поэтому существует во всех отражениях сразу, а его обитатели путают небо с преисподней. И знаешь, Аскольд задумчиво улыбнулся, продолжая держать руку у сердца, говоря не порче, нет, а городу. Знаешь, когда однажды рухнут все грани, между днем и отражением, жизнью и смертью, тем, что было и что только еще предстоит, эти грани рухнут здесь сначала. И лишь потом последний хаос поглотит вселенную, придя в нее из Петрояда. Перспективно, пробормотала Порча, которая никогда не считала себя адептом пророчества последнего хаоса. Это тебе в монастыре Камиль так мозги вывихнули? Аскольд вздрогнул. Посмотрел на Лену так, словно не ожидал увидеть. Через секунду понял, о чем она спросила, и махнул рукой. «Неважно», — посмотрел на часы и улыбнулся. «Они должны вот-вот подъехать». «Зачем ты все усложнил?» — спросила Порча, поняв, что монолог закончен, и молодой Александр вернулся в реальность. «Надо было приказать девчонке расправиться с Юлией в заведении». «Хочу увидеть, как эта стерва сдохнет», — объяснил Аскольд. «А как же пес? Пес прикончит убийцу. Убийцей станет девчонка». «А вдруг ты ошибаешься?» — спросила Порча. «Вдруг Юлия сумеет направить пса и на тебя?» В ней говорил не страх, а трезвый расчет. Лена понимала, что не справится с псом, и терпеть не могла напрасный риск. Но рядом с ней стоял сын Петрояда, пропитанный отравой и смертью, и гордыней, которая еще хуже. И его расчеты были совсем иными. «Они приехали», — произнес Аскольд, улыбаясь. Порча вздохнула и перевела взгляд на Роллс-Ройс вдовы Александер. «Что собирается сделать твоя подруга?» — тихо спросил Володя. «Понятия не имею», — честно ответил Андрей. «Мне кажется, или она действительно взяла в заложники двух человек? Тебе повторить?» «Мне бы объяснить», — протянул полицейский. «Но ты, я вижу, сам влип». Подъезжая к заведению на большой конюшенной, Андрей вдруг увидел выходящую из дверей Марси, компанию которой составляла хрупкая женщина в черном. Как он вспомнил через 5 минут, незнакомка из чумного форта. А в тот момент Андрей воскликнул: «Марси!» Володя переспросил: «Уверен?» И не позволил другу выскочить из машины. «Спешить не будем. Сначала выясним, что происходит». И они отправились за Роллс-Ройсом, проследив его от большой конюшенной до глухого уголка на окраине Кировского района. Место, куда прикатил блестящий автомобиль, само по себе наводило на подозрение. Но появление Марси повергло обоих мужчин в изумление. Девушка вышла из машины, держа на мушке хрупкую брюнетку и лысого шофера. «Андрюха, я обязан это пресечь», — пробормотал полицейский. «Может, сначала выясним, что происходит?» — тоскливо спросил тот, понимая, что друг прав на 100%. «А если она начнет стрелять? А если она спасает свою жизнь?» «По-моему, это от нее нужно всех спасать». «Вова, я провел с Марси много времени, поверь, она безобидна. У нее пистолет в руках. Давай чуть-чуть подождем». Ответить полицейский не успел. Почувствовал воткнувшийся в спину пистолетный ствол и благоразумно поднял руки, показывая, что человек он взрослый, разумный и геройствовать не собирается. «Не ожидала, если честно», — пробормотала Порча. «Теперь ты понимаешь, чему я научился в монастыре?» — самодовольно спросил Аскольд. «Ты вложил в ее голову приказ, но я до сих пор не понимаю, как Марсе удалось его исполнить. продолжила Лена. «Мандалы творят чудеса. Не такие». «Ты не веришь своим глазам?» — привел последний аргумент Аскольд. И Порче пришлось заткнуться, поскольку своим глазам она верила. А глаза видели, что красивая очкастая девчонка, которую молодой Александр определил в качестве своего агента у мачехи, вывела из машины Романа и Юлию. Девчонка уверенно держала пистолет, причем предохранитель, как заметила опытная Порча, был снят, а курок взведен. Даже жалко терять такого вундеркинда. «Кого?» — не понял Аскольд. «Очкастую». «Какой вундеркинд? Она просто делает то, на что я ее запрограммировал». И молодой Александр повернулся к гостям. «Доброй ночи, Юлия. Как тебе мой подарок?» «Какой?» — не поняла вдова. «Очкастая», — уточнил Аскольд. «Интересная особа, да?» «Осторожней с ней». «Для меня она безвредна», — рассмеялся молодой Александр. «А для тебя стала прекрасной наживкой. Я видел, как ты смотрела на нее в чумном форте». «Следил за мной?» — удивилась Юлия. «Но как?» «Я многому научился в монастыре Камиль», — ответил Аскольд. И Порча вновь услышала в его голосе самодовольство. «Не сам следил, но очень зорко. Скажи, когда тебе начали нравиться женщины? После смерти отца? Или ты всегда была к ним неравнодушна?» «Решил посплетничать? Или пытаешься завестись?» — холодно осведомилась Юлия. «Ты не в том положении, чтобы дерзить», — прошипел Аскольд. «Ты мне ничего не сделаешь», — прошипела в ответ Юлия. «Пес тебя порвет. Когда очкастая тебя прикончит, я буду далеко. Так наша встреча нужна тебе, чтобы позлорадствовать? Чтобы напомнить тебе об отце?» «Ты маленький дурачок», — зло рассмеялась Юлия. «Я не трогала твоего отца, я его любила». «Ради спасения ты скажешь что угодно, но меня не обманешь», — глаза Аскольда вспыхнули. «Только ты могла обмануть волколаков липовым оберегом от пса. Никому другому они бы не поверили». Ответить Юлия не успела. Послышался скрипучий голос. «Я не помешаю». И к бронящимся родственникам подошел Виктор Тагар, сопровождаемый двумя телохранителями и двумя пленниками. «Баал Тагар», — Аскольд почтительно склонил перед старым волколаком голову. Юлия презрительно посмотрела на пасынка и грубовато осведомилась у оборотня. «Что ты здесь делаешь?» «Не каждый день в Питере происходят такие события», — тихонько рассмеялся старик. «Решил присутствовать лично. Полагаю, просить тебя о помощи бессмысленно». «Верно полагаешь, Юлия», — кивнул Виктор. «Мне жаль. На чем вы сговорились?» Отпираться было бессмысленно, да и зачем? Приближалась развязка, и старик не отказал себе в удовольствии пнуть поверженного врага. «Аскольд отдаст мне Кронштадт и Васильевский остров». «Дурак!» «А по мне весьма разумный молодой человек». Тагар ободряюще улыбнулся молодому Александеру и вновь перевел взгляд на Юлию. «Это твои мальчики?» — и указал он на двух мрачных мужчин. «Первый раз вижу». «И не мои», — добавил Аскольд, хотя его никто не спрашивал. «Я полицейский», — сообщил один из мужчин. «Рада за тебя», — хихикнула Порча. «Это со мной», — неожиданно произнесла Марси. И все удивленно посмотрели на девушку. Все, кроме Юлии. «Кто тебе разрешил говорить?» — опомнился Аскольд. «А кто мне может запретить?» — поинтересовалась в ответ девушка. «Мандала, говоришь?» — тихо съязвила Порча. «Что здесь происходит?» — прищурился Виктор. «Я полицейский», — громко повторил Володя. «Да заткнись ты!» И тогда началась драка. Роман ударил Марси плечом, не толкнул, а именно ударил жестко. Громыхнул выстрел, Порча вскрикнула, схватившись за шею. Андрей кинулся спасать Марси и сбил Романа с ног. Володя резко повернулся, и ребро его ладони вошло в горло охранника. Тот захрипел, согнулся, но уже через секунду выпрямился, издав при этом злобный рык. И лицо его стало вытягиваться и покрываться шерстью, стремительно превращаясь в волчью морду. А руки обратились в когтистые лапы. «Черт! Такого полицейский не ожидал! Что ты за тварь?» «Володя должен был умереть!» Юлия сделала легкий пас с рукой, словно даря волколакам воздушный поцелуй, и противник полицейского захрипел, наполняясь синевой смерти. «Гадина!» Виктор быстро закрыл себя защитным заклинанием. И в это же самое время Андрей понял, что напрасно связался с Лысым. Несмотря на среднее сложение, шофер оказался сварен из титановой арматуры, был холоден и хладнокровен. Справившись с ошеломлением, Роман сдавил Андрея так, что у него перехватило дыхание, а затем ударил головой в голову, напрочь вышибив из парня сознание. Аскольд метнулся вперед в надежде достать ненавистную мачеху. В его руке появился сотканный из тени клинок, но второй волколак, Крут, рывком остановил его. «Черный пес! Прочь!» Если молодой Александр чему и не научился в монастыре Камиль, так это хладнокровию. Он так разгорячился, что не оценил помощи Круда, попытался отмахнуться, но, увы, той же рукой, в которой сжимал клинок, и Крут машинально ответил, резанув по шее молодого мужчины острым когтем. Юлия захохотала. «Идиот!» — прошипел Виктор. Драка прервалась так же внезапно, как началась. Аскольд и один оборотень мертвы. Андрей без сознания, порча ранена, но это не мешает ей оставаться в строю. Володя, выдернувший орудие из кобуры мертвеца, держит на прицеле Виктора. Виктор — Марси, Марси — Романа, Роман — порчу, порча — Круда, Крут — Юлию. Юлия перестала смеяться и теперь улыбается. Ее глаза непроницаемо черны. «Что здесь происходит?» — прошипел Володя. «Разборка, парень», — ответил Виктор. «Старая разборка. И сейчас, чувствую, мы узнаем много интересного». «Порча, это не твоя драка», — сказала наконец Юлия. «Аскольд мертв. Дай слово, что между нами нет крови, и я тебя отпущу». «Ты убила мужа». «Какая разница?» «И в самом деле, контракт завершен со смертью работодателя, и вопрос порчи вызван исключительно любопытством, а любопытство погубило много кошек». «Между нами нет крови», — хрипло произнесла порча. Но с линии огня не ушла, обозначила позицию, но осталась наготове. В ее руках извивается сотканная из черного дыма змея. Это и есть порча, которую Лена может метнуть во врага или хлестануть нескольких противников разом, или запустить в воду, наполняя ее ядом. Порча не ушла, но Юлии вполне довольна того, что Лена не станет сражаться. Она холодно улыбнулась и приказала: «Роман, убей Виктора». «Я из полиции», — громко напомнил Володя, — «и я все слышу». «Зачем его убивать?» — интересуется Роман. «Что?» «Сейчас будет интересно», — пообещал полицейскому старый волколак и с ухмылкой посмотрел на Юлию. «Ты хотела узнать, кто нанял моих мальчиков?» «Он перед тобой». «Роман?» — удивилась вдова. «Да», — кротко подтвердил Ромеро, направляя пистолет на Юлию. И все меняется. Теперь Марси держит на прицеле Виктора, порча Круда, Крут — Володю, Володя — Романа, а Роман — Юлию. «Предлагаю всем положить оружие», — громко произносит полицейский. Но на голос разума не обращают внимания. «Ты ведь мертв», — удивленно произносит Юлия. «Да». «Кто это мертв?» — не понимает Володя. «Потом объясню», — отмахивается Виктор. «Ты должен преданно служить мне». Ромеро молчит, ровно, без эмоций, глядя на Юлию, после чего спрашивает. «Ты рассказала мужу, что мы встречались до вашего знакомства?» И красивое лицо вдовы превращается в маску. Ответ не требуется. «Рассказала». Оридор Александр не мог стерпеть, что первый муж его ненаглядной Юлии живет и здравствует. Ромеро выдержал паузу. «Оридор сказал, что я разбился на мотоцикле. То были следы пыток. Он издевался надо мной 3 дня, смеялся, расспрашивал, как я тебя люблю, как я тебя любил, и рассказывал подробности того, что он с тобой вытворяет. Никогда бы не подумал, что ты позволишь так с собой обращаться». «Нет», — прошептала Юлия. «Нет, нет». На ее глазах выступили слезы. Они потеряли свою черную непроницаемость. «Потом Оридор убил меня и поднял. Ему показалось забавным, что я буду прислуживать тебе, стану твоим помощником, секретарем, телохранителем, евнухом. Стану наблюдать, как ты живешь полной жизнью с ним, и не буду ничего чувствовать. Оридор не ошибся, я действительно ничего не чувствую. Вообще ничего. Мое желание убить Баала Александера и покончить со всей его семьей не испачкано эмоциями. Это было последнее решение, которое я принял перед смертью. И твой муж не смог вычистить его из моей головы. Ты должен был стать верным и послушным. Я избавил себя от эмоций до того, как перестала дышать. Истребление семьи Александер я рассматривал как логическую задачу, в которой нет ни грана предательства. Ты рехнулся еще до смерти. И это тебе урок, Юля. Не надо поднимать сумасшедших. Роман раздвинул губы в ухмылке. Последний урок. Как ты уговорил моих мальчиков убить Оридора? Громко спросил Виктор. Сказал, что говорю от имени Юлии. Молодец. Баалтагар весело посмотрел на Володю. Прекрасная история, не так ли? Когда вы все успели обдолбаться? Растерянно спросил полицейский. Подожди, дальше будет еще интереснее, пообещал старик и вернулся в разговор. Давай обсудим, кто убьет Юлию. Могу я, усмехнулся Роман, мне плевать. Дай мне время оказаться подальше отсюда. Хорошо. Крут, за мной, Виктор сделал шаг. Я тебя не отпускал, рявкнул Володя. А я тебя и не спрашивал. Волколаки быстры, и чтобы выдернуть оружие из рук полицейского, старому Тагару требуется чуть меньше секунды. Володя вскрикнул от боли, но еще через секунду Виктор бьет его пистолетом в лицо, и полицейский падает. А рядом с ним падает Крут, которого пронзает сотканная из черного дыма змея. Порча не ушла не потому, что ей понравилась Юлия, просто убийство Баала Волколаков существенно поднимет ее авторитет и позволит создать собственный клан. Порча бьет Круда, змея пронзает Волколаку сердце и заставляет почернеть, и атакует Виктора. Роман стреляет Юлии в голову, но за секунду до этого стреляет Марси, и пуля выбивает пистолет из рук Ромеро. Старый Тагар бросается на Порчу, но сотканная из дыма змея оказывается быстрее. Она успевает вернуться к хозяйке, проскальзывает меж ее рук и встречает прыгнувшего волколака, стремительно обернувшись вокруг его шеи. Виктор застревает в прыжке и хрипит, подвешенный на черной змее Порчи. А Лена плавно шевелит руками, туже затягивая оружие вокруг шеи Баала. «Я любил тебя!» — кричит Ромеро. «Любил! Любил!» Но у мертвого нет эмоций, и Юлия не верит. Она шепчет заклинание, и смерть, которая свыклась с тем, что Роман от нее ускользнул, радостно вцепляется в ставшую доступной плоть. Мясо гниет на глазах, Роман рассыпается, и его синие губы шепчут «Я любил!». Но это уже не имеет значения. Сражение окончено. Юлия смотрит на Порчу, потом на Марси, коротко вздыхает и подводит черту. Вот и все. Недовольный Питер отвечает зубастым ветром и окропляет место схватки дождем, словно желая смыть с лица протухший грим смерти. И Марси понимает, что Питер не особенно рад ее приезду. «Что это было?» — Андрей недоуменно огляделся. «Неужели это случилось со мной? А что случилось со мной?» Андрей проснулся, сидя в кресле в большой гостиной своего лофта. Проснулся одетым, сорочка, джинсы, носки. Он терпеть не мог спать одетым и не мог понять, что заставило его остаться в кресле. «Я напился?» «Слева столик». На нем початая бутылка коньяка, бокал, грязное блюдце с окурками. Под столиком вторая бутылка пустая, голова болит, показывая, куда делось содержимое. С кем я вернулся из клуба? А я был в клубе? Да, я был в клубе. Но сначала мы катались по заливу. Или не катались? С кем катались? А в памяти непонятные обрывки. Калейдоскоп лиц, клубов, баров. Поездок на машине по темным питерским улицам, и среди них ощущение. Ощущение ускользающего счастья. Девушка-мечта. Андрей не видел ее лица, но чувствовал, что в этой перепутанной помойке, которую он считает воспоминаниями, должна прятаться девушка удивительной красоты и бесконечной нежности. Немного странная, немного растерянная и беззащитная, не наивная, но, кажется, излишне доверчивая. Девушка, рядом с которой он чувствовал себя счастливым. Просто от того, что она рядом. Просто от того, что иногда она берет его за руку или прижимается к его плечу. Как ее зовут? Андрей растерянно прошел по гостиной, замер, прислушался и понял, что из спальни доносится какой-то звук. Я уступил ей свою кровать, поэтому спал в кресле. Это выглядело неожиданно, но как-то правильно, по-питерски красиво. Интересно, она проснулась? Андрей быстро поднялся по лестнице, постоял у двери, нахмурился, недовольный теми звуками, которые, наконец, разобрал, заглянул внутрь и кашлянул, увидев на своей кровати три тела. «Вова!» — школьный друг с трудом раскрыл правый глаз, несколько секунд бездумно таращился на Андрея, улыбнулся, погладив левой рукой блондинку, а правой — брюнетку, и осведомился. «Теперь присоединишься?» Девочки не сказали ничего. «Откуда они?» — растерялся Андрей, чувствуя себя обманутым. «Эти девчонки не вызывали приступов счастья ни прикосновениями, ни чем-нибудь еще». «Из клуба?» — объяснил полицейский. «Я так и думал». Андрей захлопнул дверь, прижался спиной к стене и закрыл глаза. Получается, они с Вовкой вчера здорово погуляли, упились, подцепили девчонок и продолжили у него, но Андрея не оставляло ощущение, что все было не так. Совсем не так. И где-то в этом не так он потерял свое счастье. Девчонку, рядом с которой чувствовал себя счастливым. «Это была самая целомудренная ночь за последние 30 лет», — негромко произнесла Юлия, с нежностью глядя на раскрывшую глаза Марси. «Доброе утро». «Доброе», — девушка сладко потянулась. «Кофе?» «Чуть позже». Спальня вдовы Александер была выдержана в ее любимом черном цвете. И мебель, и белье. Я ведь соблюдаю траур. Но зеркала на стенах и потолке подсказывали, что грусть утраты обрамляла покои, но не наполняла их. «Неужели ты ни разу не спала одна?» — удивилась Марси. «Спала», — не стала скрывать Юлия. «Тогда в чем дело?» «Последние 30 лет, если я оставалась в постели одна, то думала о том, кого нужно убить, или перебирала в памяти тех, кого уже убила», — ответила Юлия. «Это не совсем целомудренно. Или совсем не целомудренно. А сейчас? Неужели ты не вспоминала вчерашнее?» «Нет, сегодня я почти не спала», — Юлия улыбнулась. «Я лежала, смотрела на тебя и ни о чем не думала. Я слышал твое дыхание сквозь сон. Ты хорошо спала?» «Прекрасно», — Марси потянулась. «Я замечательно сплю в отражении». «Отражение — твой дом?» «Еще нет». «Да», — помолчав, признала Юлия, — «еще нет. Поскольку то, что притаилось внутри прелестной девушки, еще совсем дитя и только входит в мир, изучает его, рассматривает. То древнее, что сумела разглядеть Юлия за прочной стеной тайны, еще не стало собой и не стало Марси. Малюсенькое существо, дочь Элизабет, невидимым образом занесенная внутрь обычной девушки. Маленькое древнее, которое только предстоит вырасти вдали от проклятой звезды и воспитание безжалостных родителей, которой предстоит самой познать, кто она, и самой решить, кем стать. «Храни мою тайну», — ровно произнесла Марси. «Ты будешь вознаграждена за это». «Я уже вознаграждена», — склонила голову Юлия. «Ты меня спасла». Сумев стряхнуть с себя морок, наведенный мандалой Аскольда, «Ты будешь вознаграждена», — повторила Марси, поднимаясь с кровати. Юлия невольно залюбовалась ее прелестной фигурой. «Мы увидимся? Рано или поздно. Ты позволишь сделать тебе подарок? Самый большой подарок, который может сделать питерский некромант — черный пес. Я уходила ночью, чтобы сотворить его для тебя. Ты еще юна и слаба, и не вошла в полную силу. Я хочу, чтобы мой подарок оберегал тебя, древняя». «Называй меня так, как условились», — велела Марси, разглядывая себя в зеркало. «Да, Марси». Юлия хлопнула в ладоши, и в спальню бесшумно вошел черный мужчина в набедренной повязке. Внешность его показалась Марси знакомой. «Это Аскольд?» «Был Аскольдом», — уточнила Юлия. «Нынче он пес. Твой пес. Он отомстит, если я умру?» — тихонько рассмеялась Марси. «Ты не человек», — напомнила вдова Александер. Точнее, не только человек. Твоя кровь будет меняться, а сила расти. Принципы твоего могущества иные, и ты сможешь выпускать пса по своему желанию или научишься выпускать его. Так говорится в книгах. Любопытно. Марси посмотрела на безмолвное существо, готовое стать ей телохранителем, слугой и мстителем, и спросила, что нужно сделать? «Вдохни его», — ответила Юлия. «Подойди, положи руки ему на плечи, загляни в его глаза и медленно сделай очень глубокий вдох, глубокий и долгий». И человек, стоящий перед Марси, стал рассыпаться, уносимый легким потоком воздуха, прячась там, где уже таилась жизнь, две жизни, молчаливо соседствуя с ними, зная лишь одну цель — служение и принеся с собой немного питерского дождя. Город не обрадовался гостье, но принял ее и наделил своей меткой, предлагая вечный союз. Город скопировал чувства Марси, которая узнала, кто она, но не обрадовалась этому, и принял союз, который был предложен от сердца, бьющегося во всех отражениях.